редкость. Как гласит безжалостный к снобам парадокс, тиражируется в первую очередь. Цена неповторимости — экстравагантность, не имитирующая безумие, а граничащая с ним. В поисках подобного один из лучших журналов мод докопался до баронессы, носившей юбку из пивных банок, но она плохо кончила. Спасаясь от банальности, роскошь прячет себя в теле. Речь не идет о пошлости флоридского загара, жалких ухищрений диеты или впрыснутой в щеку улыбки. Даже вечная молодость, обретенная под ножом хирурга, всего лишь паллиатив в борьбе с природой и временем. В настоящей цене то, что достается страхом и потом. Дорог наряд из доблести, который дарит головоломный спорт, вроде сольного воздухоплавания, неводного пола или полярных экспедиций. Пока одни, украшая дух, укрощают тело, другие украшают его. Дерзкая исследовательница наших нравов Камилла Палья называет мышцы доспехами современных рыцарей, превративших в латы собственную плоть. Самые упорные из них достигают предела заработанной красоты, копируя собой знаменитые статуи. Выжимая из тела то, что греки высекали из мрамора, новые пигмалионы возвращаются к тому нетленному идеалу, которым была нагота, слишком благородная, чтобы нуждаться в заемном искусстве. Интерьер — среда. Не было в Америке домов богаче тех, что назло европейской знати настроили себе первые миллионеры в курортной деревушке Ньюпорт. Ими обуревала обычная у молодых вера в то, что красота продается и оптом, и в розницу. Свезя на дачу все, что поддается перевозке, астеры и вандербильты так стремительно разочаровались в достигнутом, что от запустения и разорения их пенаты спасли зеваки, искренне принимающие Ньюпорт за музей. Сумма не складывается из частностей, а прорастает в них, на что новому редко хватает времени. Никакой дизайн не справится с тем изъяном интерьера, который определяется дефицитом нажитого. Антикварная, технократическая или футуристская фантазия — это всегда роскошь, взятая на прокат у чужого вкуса. Своим может быть лишь то, что любишь, а такое редко двигается. Самое дорогое принадлежит всем — море, горы, воздух, которым не так часто лакомятся жители мировых столиц. Лучше либо природа, либо искусство, хорошо бы и то, и другое. Неудивительно, что нью-йоркские богачи скупили столько усадьб в Тоскане, что ее называют итальянским Манхэттеном. Как объяснил один переселенец, даже я не могу купить Уффици, где меня ждет Боттичелли. Не его одного, конечно, но жить между шедеврами Бога и человека далеко не последняя из доступных нам радостей. Размывая границу между своим и чужим, бесценный пейзаж растворяет упрямую материальность недвижимости. Его начинающееся за порогом пространство неисчерпаемо и редко. В мире, где даже свинарники вырастают в небоскребы, осталось не так много места, от которых не хочется отрываться. Роскошь — это не дом, а вид из его окна, на лесное озеро, непуганных оленей, венецианскую лагуну, серую мойку, голый фьорд с влажным языком океана. Вещь — имя. Чем дороже вещи, которыми мы обладаем, тем сложнее ими владеть, не говоря уже пользоваться. Это как бриллиантовые зубы глупого брата-старика Хоттабыча. Обладание раритетом требует забот, которые сами по себе высокое искусство. Китайские литерати, развившие в себе шестое чувство антиквариата, любовались редкостями по часам и календарю, скажем, в полнолуние на заснеженной башне. В нашу эпоху все сводится к страховке. Хорошей картине нужна такая рама, что ее не устроишь без отряда полиции. Жить с ней все равно, что с опасным преступником. Охраняя сокровища, становишься его тюремщиком. Выбравшие свободу предпочитают стены музеев своим собственным. Однако, расставаясь на время или навсегда с дорогой вещью, они не остаются в накладе. Даря бесценное, филантроп зарабатывает на сделке –